факт. Everyone is on trial. Все мы находимся. You are all on trial. То есть сейчас все в такой проверке находятся. Вот это испытательный период. Once you have received initiation, now you are in the testing stage. То есть как только вы получили инициацию, вы переходите в этот период, когда за вами наблюдают. I am also on trial. Я тоже в таком периоде нахожусь. The disciple should always consider himself complete fool in the presence of his Guru. В присутствии Гурудева, рядом с Гурудевом, каждый должен себя считать полнейшим балбесом. I don't know what is good for me, I don't know what is bad for me. Только Гуру рядом, как только мы думаем о Гуру, понимаем, что я сам вообще ничего не знаю, не знаю, что для меня полезно, что вредно. How to do sadhana, how to serve your mission, all these things, blindly I'm following. То есть, Гурудева, просто ты мне говоришь, что делать, и я все сделаю, потому что только ты знаешь, что мне на благо, и как задействовать меня в твоей миссии. Oh, it's very easy to be dedicated for a week. Очень трудно, очень легко блеснуть преданностью в течение одной недели. Or even for a few years. И даже в течение нескольких лет. But the trial, the test is not over. Вот этот наблюдательный период, он на этом не заканчивается на нескольких годах. When the disciple serving 20 years, 30 years, 40 years. Ученик служит 20 лет, 30 лет, 40 лет. And Gurudev is watching. Гурудева наблюдает. How he is completely dedicated, doing Manobishta Seva, serving the innermost heart's desire of the spiritual. Каким образом ученик служит? Как он полностью посвящает себя исполнению миссии Манобишты, то есть желанию, сокровенного желания сердца Гурудева? Then, after that, the disciple can realize the truth. The sorup, transcendental nature of Guru Tattva. Лишь только после этого ученик сможет осознать сварупу, истинную форму, внутреннюю Гуру Таттву.